первооткрыватели и первооткрывательницы. Афанасий Никитич Никитин, первый тревел-блогер на Руси. Родился в Твери в первой половине 15 века, умер в 1475 году в Смоленской области. Афоня был необыкновенно смышленым мальчишкой. Родился он в Твери, в крестьянской семье, однако обладал особыми способностями к языкам. Когда чуть подрос, мальчик стал переводчиком, помогал торговому люду, а потом и сам втянулся в купеческое дело. Афанасий Никитич весьма преуспел. Торговал и с Византией, и с Литвой, и с другими странами. Однажды отправился он в очередную поездку с товарами вдоль по Волге-реке. И посыпались несчастья, как из рога изобилия. В Астрахани ладьи Никитина были ограблены татарскими разбойниками. Остались лишь две. На них поплыл неугомонный купец и его спутники в Дербент на побережье Каспийского моря. И тут приключилась буря, и меньшее судно ударилось о берег, и выплывших торговых людей захватили в плен кайтаки, народ, живший в Кавказских горах на территории сегодняшнего Дагестана. Никитину с большим трудом удалось освободить своих спутников. Он остался без денег, да и за украденный товар следовало рассчитаться с кредиторами. Но купец не стал унывать, а решил поехать в дальние страны, надеясь на купеческую удачу, причем практически в одиночку. Ему помогло знание языков. Установлено, что Никитин хорошо владел 6 языками и на многих мог свободно изъясняться. В 15 веке европейцы мечтали открыть путь в богатую пряностями и драгоценными камнями Индию. Так, в 1492 году в ее поисках Христофор Колумб неожиданно открыл Америку, а спустя несколько лет, в 1499, Васко да Гама нашел нужную дорогу, обогнув весь африканский континент. Но русский купец Афанасий Никитин опередил своих коллег-первооткрывателей как минимум на пару десятилетий. Его путешествие длилось с 1468 по 1474 год. В Индии Никитин провел целых 3 года, изучил культуру и быт разных народов, населявших эти места. Однако потом сильно заскучал по родине и двинулся в обратный путь. Он вел дневник с путевыми заметками, где не только описывал, но и рисовал увиденное. Называется эта удивительная книга «Хождение за 3 моря». Были пройдены Дербентское, Каспийское, Индийское и Черное моря. За время своего путешествия Афанасий Никитин побывал более чем в 50 разных городах, заглянул в Эфиопию, пересек Персию, нынешний Иран, Османскую империю, нынешнюю Турцию, Крымское ханство. Добрался до русской земли, до Смоленска, а вот до родной Твери немного не дотянул из-за расшатавшегося в поездках здоровья. Памятник Афанасию Никитину возвышается на левом берегу Волги в Твери, напротив того места, откуда купец отправился в долгий путь в Индию. Появился монумент в 1955 году благодаря скульпторам Сергею Орлову и Анатолию Завалову. Памятник представляет собой бронзовую статую Никитина, стоящую на широкой смотровой площадке, стилизованной под корабельную палубу. На памятной табличке выгравирована надпись «Отважному русскому путешественнику Афанасию Никитину в память о том, что он в 1469-1472 годах с дружественной целью посетил Индию». Помимо Твери, памятники путешественнику есть в Феодосии и в Индии, которые он посетил на своем пути. Дневниковые записки «Хождение за 3 моря» стали первыми на Руси, описывающими именно частное путешествие, а не паломничество к святым местам. Они были одними из первых ласточек светской нерелигиозной литературы. В них купец показал нам страны, какими они были 1500 лет назад. Вот такой был мальчик Афанасий Никитин, принесший нам из глубины веков неоценимые знания о животных, растениях, истории и культуре разных народов.